король испанский с 1515 по 1556 год, происходивший из австрийского дома Габсбургов. Был в 1519 году избран императором Священной Римской империи и стал властителем огромной феодальной державы, куда входили Испания с колониями, Нидерланды, австрийские, германские и итальянские земли. Это нанесло удар торговым интересам Франции, послужило причиной многолетней войны между Франциском I и Карлом V. Франция и Испания вели поединок то в Мариньяно, то в Павии. В сражении при Мариньяно в Италии в 1515 году Франциск I одержал победу над швейцарскими войсками, сражавшимися на стороне Карла V. В битве при Павии в 1525 году Франциск I потерпел поражение и был взят в плен испанцами. Не мудрствуя, не вдаваясь в объяснения, без пышных фраз, без жалких слов. И гениальность проявлялась непосредственно, как врожденное качество, как неоспоримое превосходство, как божественное право. В XVI веке творчество было явлением естественным. Однако не следует удивляться людям той эпохи, которые ничему не удивлялись. И чтобы объяснить убийства, содеянные ими, их причуды, их выходки, воспользуемся выражением, все объясняющим и оправдывающим во Франции, и особенно в наше время. Так принято. Итак, Бенвенуто попросту делал то, что было принято. Помпео мешал Бенвенуто Челлини, и Бенвенуто Челлини устранил Помпео. Однако полиция иногда собирала сведения о таких убийствах. Она остерегалась охранять человека, пока он был жив, зато иногда горела желанием покарать виновника его смерти. Такое рвение она и проявила, преследуя Бенвенуто Челлини. Вернувшись домой, он едва успел сжечь кое-какие бумаги и положить несколько ЭКЮ в карман, как явились папские сбиры, арестовали его и припроводили в замок Святого Ангела. А это послужило немалым утешением для Бенвенуто, ибо он вспомнил, что в замке Святого Ангела все узники – дворяне. Немало утешило также и приободрило воятеля мысль, осенившая его, когда он вступил в замок Святого Ангела. Мысль о том, что человек, наделенный такой изобретательностью, какой был наделен он, так или иначе скоро отсюда выберется. Поэтому, войдя в замок и увидев Кастеляна, который восседал за столом, покрытым зеленой скатертью, и приводил в порядок груду бумаг, Бенвенуто сказал: «Господин Кастелян, утройте количество засовов, решеток и сторожей. Заточите меня на самом верху башни или в глубоком подземелье. Не спускайте с меня ни днем, ни ночью, ни дремлющего ока, а я все равно убегу, предупреждаю вас». Кастелян поднял глаза на узника, говорившего с такой поразительной самоуверенностью, и узнал бесстрашного Бенвенуто Челлини, которого 3 месяца назад имел честь угощать обедом. Невзирая на знакомство с Бенвенуто, а может быть, именно благодаря этому знакомству, достойный Кастелян, услышав его слова, пришел в глубочайшее смятение. У этого флорентийца, мессера Джорджо, кавалера рода Уголина, почтенного человека, был немного помутнен рассудок. Впрочем, Кастелян тотчас же оправился от удивления и отвел Бенвенуто в камеру, на самую вышку замка. Плоская крыша служила потолком камеры, по крыше прохаживался часовой. Другой же стоял внизу, у самой стены. Кастелян обратил внимание узника на все эти подробности и, решив, что тот оценил их по достоинству, заметил: «Любезный Бенвенуто, можно отомкнуть запоры, взломать двери, сделать подкоп в самом глухом подземелье, пробить стену, подкупить часовых, усыпить тюремщиков. Но все равно с такой высоты не спустишься в долину, разве только на крыльях?» «А я все же спущусь», — отвечал Бенвенуто. Кастелян посмотрел на него в упор и подумал, что пленник сошел с ума. «Значит, вы полетите?» «Что ж, и полечу. Я-то всегда был уверен, что человек может летать, только все времени не хватало попытаться. А здесь, черт возьми, времени у меня будет вдоволь, и мне хочется самому удостовериться. Приключение Дедала — истинное происшествие, а не выдумка». «Берегитесь солнца, любезный Бенвенуто», — насмешливо отвечал Кастелян. «Берегитесь солнца!» «А я улечу ночью», — сказал Бенвенуто. Кастелян, не ждавший такого ответа, промолчал и удалился вне себя от ярости. Действительно, Бенвенуто надо было бежать во что бы то ни стало. В иные времена, благодарение Богу, ему нечего было бы тревожиться о содеянном убийстве. В искуплении греха ему довольно было бы в день Успения Богородицы участвовать в шествии, надев камзол и плащ из голубой тафты. Но новый папа, Павел III, отличался невероятной злопамятностью. Когда он еще был кардиналом Форнезе, Бенвенуто повздорил с ним из-за серебряной вазы.

Он почувствовал нестерпимую головную боль и увидел капли крови. Они струились, словно пот, по его лицу и падали на камни, на которых он лежал. Он понял, что ранен в лоб, и снова провел рукой по лбу. Но уже не для того, чтобы собраться с мыслями, а нащупать раны. Раны оказались легкие, просто ссадины, не задевшие черепа. Минвинуту усмехнулся и попытался встать, но тут же упал. Оказалось, что сломана правая нога, пальца на три выше лодыжки. Нога до того онемела, что сначала он не почувствовал боли. Минвинуту снял рубашку, разорвал ее на узкие полосы, потом соединил кости сломанной ноги и туго забинтовал, захватывая бинтом ступню, чтобы повязка лучше держалась на переломе. Затем он пополз на четвереньках к одним из ворот, ведущих в Рим. Они находились в шагах в 500. Когда после мучительного получасового пути он добрался до ворот, оказалось, что они заперты. Но Бенвенуто увидел под ними большой камень. Он сдвинул камень, который легко подался, и пролез в образовавшееся отверстие. Бенвенуто прополз еще 30 метров, но тут на него набросилась свора голодных бродячих собак, почуявших по запаху крови, что он ранен. Он вытащил самодельный кинжал и вонзил его в бок самого большого остервенелого пса, убив его наповал. Вся свора тотчас же накинулась на убитого пса и сожрала его. Бенвенуто дополз до Трансплантантской церкви. Около нее он наткнулся на водоноса, который только что наполнил кувшины и навьючил их на осла. Бенвенуто подозвал водоноса и сказал: «Послушай-ка, я был в гостях у своей милой, да случилось так, что вошел-то я через дверь, а вышел через окно. Спрыгнул со второго этажа и сломал ногу. Отнесешь меня на паперть храма святого Петра, дам тебе золотой». Водонос молча взвалил раненого на спину и отнес в указанное место. Затем, получив обещанное вознаграждение, он продолжил свой путь, даже не обернувшись. Тогда Бенвенуто по-прежнему на четвереньках дополз до дома сеньора Манлюка, французского посла, жившего в нескольких шагах от храма. Сеньор Манлюк помог ему и проявил такое усердие, что через месяц Бенвенуто поправился. Через 2 получил помилование, а через 4 уехал во Францию со Сканио и Пагола. А неудачник Костелян сошел с ума, прожил остаток жизни и умер сумасшедшим. Ему все представлялось, что он не топырь, и он без устали пытался взлететь.